Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного раскраснелись. «Нет, нет, ребята», — сказал Снеговой, — «я должен идти». Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю кухню. «Я уж пойду. Дмитрий Алексеевич, проводите меня. Спокойной ночи, Лидочка, рад был познакомиться». Они двинулись через прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес: «Да, Дмитрий Алексеевич, я же обещал вам эту книгу, пойдемте, я вам отдам». «Какую это книгу?» — хотел спросить Малянов. Но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым, как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет. И в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все 5 лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано. Горели все лампы, тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с полковничьими погонами и с целой коллекцией орденских планок. «О, оказывается, наш Арнольд Павлович полковник? Так, так, так». «Какую книгу?» — спросил, наконец, Малянов. «Любую», — сказал Снеговой нетерпеливо. «Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть. И давайте присядем на минутку». В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Павлович сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел. «Значит так», — прогудел он, — «значит так. Прежде всего, что это за женщина?» — «Лидочка, я же вам сказал, подруга жены, а что? Вы ее хорошо знаете?» — «Нет, только сегодня познакомился. Она приехала с письмом». Малянов запнулся и испуганно спросил: «А что вы думаете, она?» Снеговой перебил его: «Спрашивать буду я, времени у нас нет». — «Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?» Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена. Его снова окатило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись: «Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю. А кто еще?» Быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. «Она?» Малянов потряс головой. «Нет, Вайнгартен, мой друг». «Вайнгартен». Снеговой насупился. «Вайнгартен. Да нет, — сказал Малянов, — я его хорошо знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим. Такая фамилия Губарь вам ничего не говорит?» «Губарь? Нет. Да что случилось, Арнольд Павлович?» Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету. «Кто еще спрашивал о вашей работе?» «Больше никто». «Так над чем вы работаете?» Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно. «Слушайте, Арнольд Павлович, — сказал он, — я не понимаю». «Я тоже, — сказал Снеговой, — и очень хочу понять. Рассказывайте. Подождите. У вас закрытая работа?» «Кой черт закрытая?» — раздраженно сказал Малянов. «Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд и диффузной материи. Ничего закрытого здесь нет. Просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу.